Руна наутис. Руна терпения, принуждения, необходимости, самовозрождающегося огня, горя. Руна пива. При использовании энергия руны наутис наделяет силой преодоления нужд, невзгод и проблем путем терпения. Наделяет упорством в достижении необходимой цели. Также ее можно использовать при воздействии на других, как способ принудить что-то сделать или подумать. Правда, в случае воздействия на других помните, что то, что вы пошлете, к вам обязательно вернется. В любовной магии создает желание и потребность в поиске партнера. С помощью энергии этой руны можно избавиться от вредных привычек, так как она способствует терпению и воздержанию согласно вашему намерению и желанию. Это относится к алкоголизму, табакокурению, наркомании, пищевой зависимости и другим вредным привычкам. Позволяет и усиливает силу воли в любых делах, начиная от принятия решения и заканчивая реализацией любого дела упорством. Придает силы в трудную минуту, помогает пережить сложный период. Также защищает от злых духов, людей и мыслей. Еще эту руну применяют при освящении пищи, покупаемой или принимаемой в подарок вещи. Для этого мысленно вычерчивают ее в воздухе. Запускайте энергию руны наутис. Посмотрите на рисунок руны наутис и далее прослушайте следующий инсталлятор, который запустит в движение энергию руны. В нужном месте также впишите от 1 до 3 желаний или целей, на которые руна наутис обратит внимание своей энергией. После этого произнесите вслух запускающую фразу «Руна наутис старт» 10 раз. Инсталлятор «Руна наутис». Инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол «Руна наутис». Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции, касающиеся протокола «Руна наутис» в его более ранних модификациях, прошу считать недействительными и всю работу по протоколу «Руна наутис» вести только по этой версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать руну наутис с помощью данного протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «Руна наутис старт». И ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по активации всех аспектов руны наутис при помощи процедуры протокола «Руна наутис» авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры. Начиная с момента активации руны наутис, описанного в этой инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы «Руна наутис старт», ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим образом. Первое. Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе руны наутис, неверие в возможность и результаты активации и работы руны наутис, а также любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием, либо других доступных методик и способов, при надобности подключившись к коллективному бессознательному либо подсознанию Исламова Юрия Владимировича и воспользовавшись всеми нужными ресурсами. После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия Владимировича и считаешь с него всю информацию по протоколу «Руна наутис», запустишь и реализуешь полностью всю инструкцию протокола «Руна наутис».